Наша жизнь – это искусство. После ретрита в Южной Калифорнии один художник спросил меня, как смотреть на цветок таким образом, чтобы получить наибольшую пользу для моего искусства. Я сказал, если смотреть на цветок таким образом, то вы не сможете быть в контакте с цветком. Откажитесь от всех своих планов, и так вы сможете быть с цветком без какого-либо намерения что-то получить от него. Тот же художник сказал мне, когда я с другом, я хочу получить пользу от него или от нее. Конечно, мы можем получить выгоду от друга, но друг – это больше, чем источник выгоды. Просто быть с другом, без мыслей о том, чтобы просить его или ее о поддержке, помощи или совете – это искусство. Смотреть на вещи, желая что-то получить, становится привычкой. Мы называем это прагматизм, и мы говорим, что истина – это что-то, за что нужно платить. Если мы медитируем для того, чтобы достичь истины, это значит, что нам придется хорошо заплатить. В медитации мы останавливаемся и смотрим глубже. Мы останавливаемся просто, чтобы быть с самими собой и с миром. Когда мы способны остановиться, мы начинаем наблюдать. И если мы можем наблюдать, мы понимаем, мир и счастье – плоды этого процесса. Мы можем обучиться искусству останавливаться для того, чтобы реально быть вместе с нашим другом или вместе с цветком. Как мы можем привнести элементы спокойствия в общество, которое ищет только выгоду? Как наша улыбка может стать источником радости, а не только дипломатическим маневром? Когда мы улыбаемся себе, эта улыбка не дипломатия. Это доказательство того, что мы в контакте с самими собой, что мы имеем полную власть над собой. Можем ли мы написать поэму об остановке, отсутствии цели или о просто бытии? Можем ли мы что-нибудь нарисовать об этом? Если мы делаем что-то осознанно, то что бы мы ни делали, будет поэзией или живописью. Выращивание салата латука – это поэзия. Прогулка по магазину может быть живописью. Когда мы не беспокоимся о том, является ли что-либо искусством или нет, если мы просто действуем в каждый миг жизни со спокойствием и осознанностью, каждый миг нашей жизни становится искусством. Даже когда мы ничего не рисуем и не пишем, мы все же творим. Мы наполнены красотой, радостью и миром, и мы делаем жизнь более красивой для многих людей. Иногда лучше не говорить об искусстве, используя слово «искусство». Если мы просто действуем осознанно и честно, наше искусство расцветет, и нам не надо будет говорить об этом все время. Когда мы знаем, как быть спокойным, мы обнаруживаем, что искусство – это прекрасный способ делиться своим умиротворением. Можно выражать себя тем или другим способом, но бытие – это суть. Так что мы должны вернуться к себе. И когда у нас радость и покой внутри, наши творения будут совершенно естественными, и они будут служить миру положительным образом.